Большой, отделанный мрамором камин, не был разожжен. Солнце, проникавшее в комнату, пригревало лишь чуть-чуть, но при этих словах капитана бросило в жар. Зловещая фигура доминиканца Эмилио Боканегро мгновенно воскресла в памяти. Всю прошлую ночь монах не давал Алатристе покоя. Лицо его возникало то на темном потолке, то вырисовывалось в листве стучавших в окно деревьев. Вот и дневного света оказалось недостаточно, чтобы проклятая тень сгинула. От произнесенных Гуадальмедина слов она вновь обрела плоть. «Кем бы ни были они, — продолжал граф, — цель их ясна. Расстроить свадьбу, жестоко проучить Англию и развязать войну. А ты, занеся, но опустив руку со шпагой, погубил их замысел. Ты в совершенстве превзошел искусство заводить врагов. Ты в этом деле несравненный дока. Докторскую шапку впору получать. Беда в том, что я больше не могу тебя прикрывать. И даже оставить тебя здесь не могу. Это чревато большими неприятностями уже для меня самого. На твоем месте я бы уехал. Далеко и надолго. А о том, что знаешь, не говори никому. Ни единой живой душе. Даже на исповеди. Ибо если духовник услышит такое, он повесит свое облачение на гвоздик, продаст тебя и разбогатеет. Ну а что англичанин? Ему больше ничего не грозит. Разумеется, нет, — сказал Гуадальмедина. Теперь, когда вся Европа знает об этой эскападе, принц Уэльский может чувствовать себя в Мадриде так же уверенно, как в своем проклятом Тауре. Король Оливарес твердо намерены тянуть и волынить, кормить обещаниями и посулами до тех пор, пока он не плюнет да не вернется домой с попутным ветром. Однако безопасность Карло они уж как-нибудь да обеспечат. Тут одно с другим путать не надо. Кроме того, — добавил он, — Оливарес большой мастер находить неожиданные решения, и ему совершенно не обязательно играть по написанным нотам. Он придумает что-нибудь новенькое и уговорит короля. Знаешь, что сказал он сегодня утром в моем присутствии? Что если Рим не разрешит бракосочетание, и инфанту не смогут отдать Карлу в жены, он получит ее как любовницу. У этого Оливареса гениальная голова. С ним держи ухо востро, сожрет и не подавится. А Карл доволен и считает, что уже заключил Марию в объятия. «А как она ко всему этому относится?» «Ну как она может относиться в 18-то лет? Позволяет себя любить. То, что еретик королевской крови, молодой и приятный на вид, оказался способен прискакать сюда, ее и отталкивает, и пленяет. Но ведь она инфанта Кастильская, и каждый ее шаг предусмотрен и расписан. Сильно сомневаюсь, что их хоть на мгновение оставят наедине. Отче наш сказать не дадут, не то чтобы чего другого позволить». Знаешь, по дороге домой мне в голову пришло начало сонета. «Уэльский принц явился к нам до срока. Принцессу нашу сватает держава». «А? Как тебе?» Стихотворец пытливо взглянул на Алатристе, но тот лишь чуть заметно улыбнулся, благоразумно воздерживаясь от суждений. «Ну, до Лопы мне, конечно, далеко, и твой друг Киведо наверняка сыщет здесь тьму погрешностей. А все же не дурно, на мой взгляд». Граф допил вино, скомкал и швырнул на стол салфетку и поднялся. «Возвращаясь к политике, скажу тебе, что союз с Англией очень бы помог нам противостоять Франции, ибо опаснее ее для нас в Европе нет никого, ну разве что протестанты. Лучше всего было бы со временем перестать артачиться да сыграть свадьбу. Хотя, судя по тому, какие речи слышал я сегодня от короля и Оливареса, вряд ли это произойдет». Он сделал несколько шагов по комнате, снова взглянул на гобелен, утащенный его отцом из Антверпена, и в задумчивости остановился у окна. Одно дело — прирезать ночью безымянного чужестранца, которого вроде бы здесь и нет. И совсем-совсем другое — покуситься на жизнь внука Марии Стюарт, гостя нашего обожаемого монарха и будущего повелителя Англии. Время упущено. А потому могу себе представить, в каком бешенстве пребывают твои заказчики и как они алчут мести. Кроме того, ты свидетель. А чтоб свидетель молчал, его лучше всего убрать. Мертвец не проболтается. Он пристально поглядел на капитана. Улавливаешь? Ну и славно. Ладно, заболтался я с тобой, а у меня еще много дел. Вот сонет надо дописать. Так что уноси ноги, капитан Алатристе. Ступай с Богом.